Так, а какая там первая поставка? Я так и не понял. Через месяц. Первая партия. Смотри, Тоха, чтоб на этот раз без косяков. Архипов и так уже в спину дышит, сука. Нам, а не Туру. Улавливаешь разницу? Ага, да, я знаю. Его щеки уже заебали ходить за нами. Ладно, пацанов подтяну. Сделаем как надо. Тоха поднимается, хрустя шеей, тогда как я откидываюсь на кресле, закуривая. Что, Тоха, Людмила заездила? Иди ты. Я, в отличие от тебя, серьезно настроен. Предложение буду делать. Ну-ну. Хоть месяц продержись без тёлки на стороне. Жених, блять. Да ладно тебе. Кстати, да. Что с девчонкой-то делать? С какой девчонкой? Затягиваюсь сигаретой, чувствую, как дым заполняет легкие. День был тяжелым, и голова забита совсем не тем, чем надо. Ну стой, сегодняшний, мелкой. Вспоминаю ее, выдыхая дым. Странная упрямая девка. Девочка даже. Молодая уж больно. Зеленющая просто. Алене поручил. Валентина заболела. Поставьте смену раньше этой сопле. А раньше-то зачем? Ты видел ее? Позже она спать будет. Тоха выходит, и я откидываюсь на кресле, прокручивая четки в руке. Ангелина Котова. Какой же идиот посоветовал тебе прийти сюда? И не скажешь же, что бродяжка. И близко нет. Судя по речи, домашняя, не уличная точно. Эта мелкая была просто одета, волосы собраны в толстую длинную косу. Ни грамма грязи и косметики, что даже удивило. Глаза огромные, то ли голубые, то ли серые, длиннющие кукольные ресницы. Она на меня почти не смотрела, что, конечно, забавляло, и стоило бы ее выгнать отсюда за шею, если бы эта мелочь не начала упрямиться. Гордая и глупая, а ты ее и спасло. Ангелина Котова. Ее голос дрожал, когда лепетала, что ей 16. Она приперлась одна. Но только я прекрасно понимал, в каком именно месте она хочет работать, и поставил ей срок 1 день. Больше здесь она не продержится.